Принц-наследник Карл I и герцог Бекингем отправились в Испанию и 8 месяцев тайно находились при королевском дворе. Их романтическое предприятие не имело успеха. Испанский король не согласился породниться с наследником-протестантом. Это очень задело герцога Бекингема, не знавшего неудач в любовных делах. Он решил поддержать Францию в войне против Испании. Возник новый план – женить Карла I на сестре французского короля Людовика XIII Генриетте Марии. Людовик XIII дал согласие на этот брак, но потребовал, чтобы в Англии католикам предоставили свободу вероисповедания. Как раз перед этим Яков I, надеясь выпросить у вновь созданного парламента денег на войну с Испанией, дал парламенту обещание не делать католикам никаких уступок. Бекингем уговорил короля и наследника нарушить обещание. Карл I женился на Генриетте Марии, принцесса-католичка прибыла в Англию с роскошной свитой. Властолюбивая и заносчивая, она сразу же настроила против себя и придворных, и простых горожан. Спустя некоторое время умер король Яков I. Страна оказалась в руках молодого, неопытного короля Карла I и его ближайшего друга и советника, герцога Бекингема. Герцог отправился во Францию, чтобы договориться о совместной войне против Испании. Во Франции в это время началось восстание протестантов. По одной из легенд, Бекингем влюбился во французскую королеву Анну Австрийскую, но кардинал Ришелье расстроил планы неотразимого покорителя женских сердец. Эта легенда послужила сюжетом для романа Александра Дюма «Три мушкетера». Вернувшись из Франции, Бекингем, чтобы отомстить Ришелье, решил поддержать восставших французских протестантов. Все эти события окончательно расстроили отношения Карла I с парламентом. Парламент потребовал удалить герцога Бекингема от государственных дел и объявил его врагом религии и английского народа. Король отказался. Бекингем начал подготовку экспедиции для поддержки французских восставших, осажденных в крепости Ла-Рошель, штурм которой описан в романе Дюма «Три мушкетера». Поведение короля и герцога привело население Лондона в ярость. На улице растерзали одного из приближенных Бекингема. Офицер английской армии Фелтон, потрясенный тем, что Бекингем, объявленный парламентом врагом религии и народа, находится на свободе, ударом кинжала, пришедшимся прямо в сердце, оборвал жизнь любимца двух королей и возлюбленного одной королевы. Карл I не писал стихов и, по свидетельству многих историков, мог бы быть хорошим королем. Он отличался сдержанностью и рассудительностью, покровительствовал искусством, вел добропорядочный образ жизни. Но его погубило благородное упорство, с каким он отстаивал свою честь и королевское достоинство, вместо того, чтобы торговаться с парламентом. Возмущенный ликованием народа по поводу смерти герцога Бекингема, Карл I пригрозил распустить парламент. В ответ глава парламента провел закон, согласно которому всякий, кто оказывает содействие католикам или начинает собирать налоги без разрешения парламента, объявляется врагом государства. Король распустил парламент и заявил, что будет управлять страной сам по воле Божьей, как и положено монарху. 11 лет страна жила без законодателей. Королевские служащие силой отнимали деньги у тех, кто отказывался платить налоги без решения парламента. Недовольных бросали в тюрьмы. Король отменил суд присяжных, который всегда оправдывал виновных в неуплате налогов. В это время в Шотландии вспыхнуло вооруженное восстание. Шотландцы отказались повиноваться епископу, присланному Карлом I, и исполнять религиозные обряды, как предписывала Королевская англиканская церковь. Чтобы подавить мятеж, Карлу I потребовалось войско и деньги. Он опять созвал парламент. Вместо денег парламент приговорил к смерти одного из новых любимцев короля, графа Страффорда, который советовал королю завести постоянную армию и править страной единолично. Страффорда обвинили в покушении на вольности народа. Король уступил. Страффорда казнили. «Не уповайте на князей мира», — сказал королевский любимец, положив голову на плаху, имея в виду Карла I, фактически предавшего своего верного приближенного. Денег на войну с шотландцами парламент так и не дал. Карл I по совету королевы явился на заседание Верхней палаты, чтобы арестовать своих противников. Их предупредили, и они успели покинуть заседание. «Вижу, птицы упорхнули», — сказал Карл I и ушел. Он уехал из Лондона и стал собирать дворянскую гвардию. Горожане поддержали парламент, сформировалось ополчение, началась гражданская война. И король, и парламент считали, что сражаются за правое дело. Парламент принял закон, по которому король не имел права без согласия парламента назначать высшие чины в государстве, устраивать браки членов королевской семьи, начинать войну и заключать мир. Карл I ответил, что король, признавший такой закон, уже просто не король, и велел написать на своем знамени «Воздайте кесарю кесарева». Кесарь в переводе с древнегреческого «царь», «монарх». Это библейское изречение как бы подчеркивает: «Не вмешивайтесь в дела короля, королевские права принадлежат королю». Первое время военные действия шли с переменным успехом. Королевской армии не хватало денег, парламентскому ополчению, воинской выучки и боевого опыта. Положение изменилось, когда среди командующих парламентской армией выдвинулся Оливер Кромвель. До войны он был простым помещиком. Далекие предки Кромвеля обогатились во время правления короля Генриха VIII, когда конфисковали монастырские и церковные земли. Кромвель около года учился в Кембриджском университете на юридическом факультете. После смерти отца ему пришлось вернуться домой. Он женился на дочери небогатого лондонского купца и занялся хозяйством в своем имении.